Друзья, мы будем слушать тему о радости служения Господу. Но хочется вернуться к этой мысли, которую Тимофей озвучил о багаже. Друзья, это действительно серьезный вопрос. Что мы в юности накапливаем, то неизменно будет пригодным в нашей духовной брани. Поразительный пример. Вот, наверное, молодежь слышала. Больница. Посещает группа молодежи больных. Лежит один юноша. Болезнь. Состояние у него такое. Можно спеть? Можно. Можно еще спеть? Можно. Пойте еще, еще. А знаете такой гимн? Ты тверже алмаза и крепче гранита. Молодежь говорит, знаем. Споете? Споем. Даже наизусть споем. Спели. А откуда вы его знаете? А он говорит, а я автор этого гимна. Вот лежит автор и жалкое духовное состояние. Автор для себя бы спел, да. Как хорошо, что у Тимы был этот багаж. Он много пел для нас, но настали такие минуты, когда он для себя эти песни пел. Как-то мы с братом Борисом пришли к одному старцу из нашей церкви. Ему кажется, за 80 уже. Аксенов, кажется, Николай Петрович, я уже забыл. Поговорили немножко, пообщались. А потом спрашиваем, откуда у вас такие строки родились, что вы сочинили гимн такой «Наша жизнь коротка»? Он нам рассказал. А он говорит, я только вот поправочку одну внес. Какую? Счастье найдешь. В последнем куплете счастье найдешь. Вот прожил старец всю жизнь. В 19 лет, когда страшная болезнь его посетила, кажется, жизнь на волоске, все тает и угасает. Где-то там, далеко от людей, он пишет эти строки. И вот, наверное, всю жизнь он пел для себя. И вот последний аккорд, и он нам добавляет, поправочку я внес, счастье найдешь. Молодежь, есть ли багаж? Багаж для себя накоплен. Вот и действительно петь для себя какое-то великое приобретение. И поэтому перед словом, которое будет звучать, брат Петя будет говорить, давайте для себя споем псалом. В утро юности прекрасной, жизни радостный рассвет, я спешу на призыв властный исполнять Христа завет. Для себя будем петь, друзья. Ну, а будем петь, как написано, вставши. Номер 370.